Глава 8. Свинопасы. «Так что именно мы идем охранять?» – поинтересовался Роберт у всех сразу и ни у кого конкретно. «Мы – это я, Вернон и Генри», – тяжелым басом пояснил Тур, грозно зыркнув на Барда. «Потому как из тебя охранник так себе. Топор-то хоть раз в руках держал». «Или ты всю жизнь был изнеженной принцесской?» Роберт отрицательно покачал головой. «Ну да, дрова рубить ему вряд ли приходилось. Хотя интересно, как он тогда путешествовал? Спал под кустом на холодной земле, не в состоянии даже костер развести, хотя... Скорее всего, с караванами. Одного его бы давно ограбили и убили». «Слушай», — решил сменить тему я. «А почему ты называешь нас северными варварами? Медовище вроде не сильно севернее Демерворта». «Не вас конкретно», – возразил Барт, – «а вообще всех окрестных жителей. Да и как вас еще называть, если у вас манерам никто не обучен? Ведете себя словно свиньи в хлеву, разве что не хрюкаете пока». Роберт замолчал, опасливо покосился на нас и добавил: «Без обид». Тур смерил его пристальным взглядом, немного помолчал, переваривая услышанное, затем громко расхохотался. Роберт сам еще не догадывался, как скоро ему представится возможность наглядно сравнить северных варваров с хрюшками. «Народ тут не ценит ни искусство, ни хорошее вино, да и женщины тоже какие-то мужиковатые», продолжил жаловаться Барт. «Хрен от вахлака отличишь, разве что борода не растет, да члена пока что не наблюдается». «Что, какая-то бабёнка отхайдакала тебя метлой, когда ты попытался залезть ей под юбку?» Не удержался от подъёба Тур. «Похоже, здоровяк нашел себе новое развлечение – подкалывать нашего музыкального попутчика по поводу Эбизонова. Жизнь тут суровая и зачастую короткая», пояснил Вернон, немного помолчал и добавил: «В любой момент тебя может настигнуть кинжал бандита, позарившегося на твои сапоги, когти и зубы околодавшего трупоеда или банальная дизентерия. В таких условиях не до хороших манер и долгих расшаркиваний. На них просто ни у кого нет времени. Ты либо сразу говоришь все, что думаешь, и объясняешь, что тебе от человека нужно, либо не тратишь попусту время, ни его, ни свое», – добавил Тур, сопроводив свой комментарий смачным плевком прямо под ноги Роберту. «Я, когда переехал из столицы сюда, тоже долго к этому привыкал», – слабо улыбнулся Вернон, немного помолчал, смерил Барда долгим изучающим взглядом, затем добавил: «Но потом я вошел во вкус. Мне показалось это даже как-то правильнее этикета, которого придерживается знать столицы и юга. Честнее, что ли? Тут сразу знаешь, чего от человека ждать. А вот на юге он прячется за маской лести, витиеватыми фразами, двойными смыслами и возвышенной и утонченной натурой». При этих словах Тур снова смачно сплюнул дорожную пыль, всем своим видом выражая презрение к южанам. «Так ты не здешний?» – удивленно уставился на него Роберт. «Ага», – кивнул парень, – «из здешних у нас только Тур и Бьянка, я из столицы». «А ты, Генри, откуда тогда?» – Барт перевел свой удивленный взгляд на меня. «Из очень далеких земель», – покачал головой я. Ложь про амнезию давно пора было заменять правдой, пускай и не высказанной до конца, иначе я просто сам запутаюсь в своем пиздеже, и рано или поздно меня поймают на горячем, и хорошо, если свои. Вы вряд ли когда-либо в них бывали». «Вон оно как», – задумчиво почесал подбородок Барт. «А так сразу и не скажешь, уж больно вы на местных похожи». «Приходится приспосабливаться», – пожал плечами Вернон, – «иначе тут просто не выжить». Дальше дискуссию продолжать никто не стал. Барду просто нечего было добавить, а всем остальным просто наскучило чесать языком. Да и не привыкли они делать это в таких количествах. Как верно подметил Вернон, разговаривали на севере в основном коротко и по делу. До дома нанимателя путь оказался не близкий. Нам пришлось снова пройти почти через все северные предместья, включая и торговую площадь. Там Вернон заметил довольно большой вооруженный отряд, направлявшийся в сторону Чумного переулка. Человек 20, если не больше. Без знамен или гербовых знаков, но с хорошо знакомой волчьей эмблемой на доспехах, поблескивавших в лучах заходящего солнца. «Вовремя мы оттуда убрались», – нервно хмыкнул лекарь. «Еще бы немного и взяли бы нас за то самое место, по которому съездили Роберту». «Да», – покачал головой Тур, – «с таким отрядом мы бы не справились, будь нас даже вдвое больше». «Странно, очень странно, что они так быстро среагировали», – задумчиво протянул я, глядя вслед удаляющемуся отряду. «Понятно было бы, если б к вечеру или завтра утром, а так...» «Может, кто-то донес?» – предположил лекарь. «Увидел драку, рассмотрел гербы и рассказал, кому надо. Да хоть тот же парень, что жил через два дома от нас. Может, он только для вида пускал слюни и прикидывался дурачком, а на деле сидел и шпионил». «Тогда бы там они нас не искали», – возразил Тур. «Мы же уехали почти сразу». «Ну, не почти», – покачал головой я. «С трупами мы возились довольно долго. За это время засранец вполне мог метнуться кабанчиком к ближайшему патрулю и доложить обо всем. Кстати, именно поэтому он мог не знать, что мы успели уехать, из-за чего и пустил засранцев по ложному следу». «Надо держаться от той улочки подальше», – вставил свои 5 копеек Барт. «Он всех нас видел и уже не раз. Может узнать и проследить и снова навести на наш след этих бандитов. Меня-то точно узнает. Бьюсь об заклад, именно по его наводке меня и отыскали». Спорить с ним никто не стал. Тем более, скорее всего, эти уроды, найдя тела своих товарищей, поднимут на уши всю округу, разошлют патрули, начнут прочесывать предместья и рано или поздно, но доберутся до нашего временного дома. Радовало одно. Никаких фотографий, фотороботов, рисунков или прочей подобной херни, которую можно было бы раздать каждому занюханному солдату, у них не было. Да и не могло быть. Эпоха не та. Лишь показания одного свидетеля, который, если и видел нас, то издалека и мельком. На то, чтобы прочесать предместье, пользуясь его услугами, у них уйдет много времени, а значит, у нас пока что имеется приличная фора. По пути разорились еще на большой каравай хлеба с начинкой из вяленого, а затем слегка размоченного мяса. Эдакий пирог для самых бедных. Стоил он, конечно, не в пример дороже, чем в Медовище. 40 железных альдингов, но тащиться в гнилую селедку за миской дрянной похлебки откровенно не хотелось. Да и мало ли, чьи глаза и уши могли в ней околачиваться. Конечно, можно было бы задержаться у прилавка и попробовать договориться с торгашом на меньшую сумму, но этим заниматься никто не стал. Все хотели есть, а если быть более точным, не есть, а жрать. Барт, по его заверениям, крохи во рту не держал уже пару дней, да и нам со вчерашнего вечера как-то тоже не попадало ничего съестного на зуб. К тому же на площади задерживаться долго не стоило. Кто знает, куда ломанется этот отряд, когда поймет, что в нашей старой хате никого уже нет. Да и кто знает, не пойдет ли вместе с ними доносчик. Дальше двинулись уже в приподнятом настроении. Набитый желудок понемногу делал свое дело. «Еще бы пиво!» – мечтательно протянул Тур, заталкивая себе в рот очередной кусок хлеба с раскисшей солониной. «После работы», – покачал головой я. «И если найдем его по нормальной цене, а то этот засранец из гнилой трески опять втридорого цены заломит». «Так мы ему еще раз напомним про его грешки», – гоготнул здоровяк. Но Роберт тут же осадил его. «Уже нет», – возразил Барт. «Один раз у вас блеф прокатил, но в действительности же вы тут пока никто, и звать вас никак. А вот хозяина двора много кто может знать. Да и он наверняка сделал нужные выводы из этого инцидента. Если вы снова туда заявитесь, то рядом совершенно случайно может оказаться банда его дружков-головорезов. Скорее всего, окажется. Что будет с нами дальше, мне пояснить, или сам догадаешься?» Роберт пристально посмотрел на изменившегося в лице Тура. Здоровяк же удивленно пялился на него, пытаясь понять, что это вдруг случилось с бардом. А он и впрямь изменился. С нашего нового попутчика словно бы сползла маска изнеженного и обиженного на весь белый свет аристократа, обнажив его настоящую сущность – колючую, расчетливую и прекрасно понимающую, по каким именно законам живет этот мир. «В лучшем случае они нас изобьют», – ответил ему Вернон, – «в худшем закопают». «Да, ты прав, нам больше не стоит там показываться». «Угу», – разочарованно пробасил Тур. Судя по выражению его лица, здоровяк чувствовал себя сейчас последним идиотом. У меня, впрочем, начинало складываться похожее впечатление. Все больше походило на то, что бард просто использовал нас, прикидываясь невинной глупой овечкой. Впрочем, не стоило пока что торопиться с выводами. Ферма, куда нас направил староста, находилась на самом краю предместий. По большому счету, это была даже не ферма, а несколько крупных свинарников, огороженных довольно высоким забором. Странно, что у местных жителей не сохранилось личных хозяйств. В Средневековье большинство людей за счет них и выживало. Возможно, конечно, они давно разорены, но тем более удивительно, что они с голодухи не растащили по бревнышкам такой вот лакомый кусочек. И еще более странно, что фактически стратегический объект в условиях голода и разгула преступности поручили охранять четырем наемникам, а не войскам местного лорда. Неуверенно протянул Роберт. «А мы что, вот это охранять будем?» «Да», – кивнул ему Тур. «Вернее, охранять будем мы. Ты так для виду покрутишься там, чтобы хозяин не придрался к нам, мол, мы условия контракта нарушаем». «О, так это вас прислал староста». Из полуоткрытых ворот показался низенький мужичок с коротко стриженными волосами, проседью в бороде, колючим взглядом и загорелыми жиристыми руками. По всей видимости, хозяин этого места. «А я уж думал, вы там где-то в трактире пьянствуете». «Как видите, нет». Отрезал я, попытавшись состроить суровую харю. Вышло, скорее всего, не очень, но, судя по взгляду кмета, все равно произвело на него правильное впечатление. «И это хорошо», – кивнул мужик, как-то нервно поежившись. «Напомню вам еще раз условия контракта. Вы должны в ближайшие две ночи охранять свинарники и прилегающую к ним территорию». Или поймать тех засранцев, которые повадились у меня таскать свиней, начал перечислять он, зачем-то загибая пальцы. За это вам староста заплатит, если, конечно, ни одна свинья не пропадет. А вот еще одно условие уже от меня лично. Если справитесь, получите дополнительную монету. Один из свинарников, тот, что справа возле входа, надо бы почистить как следует. Инструмент найдете в нем же. «Ну все, можете приступать». Дальше дискутировать он с нами не стал, развернулся и пошел по своим делам. Мы удивленно переглянулись. Контракт казался все более и более странным. Такое чувство, что мы тут нужны были скорее в качестве говночистов, нежели охранников. Впрочем, контракт есть контракт. Да и в конце концов, может, староста просто решил проверить нас таким образом на профпригодность перед тем, как давать нормальные задания. Тогда тем более нельзя облажаться. Так. Тур внимательно осмотрел внутренний двор фермы, куда выходили двери всех четырех крытых загонов. Территория довольно большая. Придется постоянно обходить ее, чтобы не дать ворам пробраться внутрь. Но... «Неплохо бы кому-то из нас заняться и дополнительным поручением этого хмыря». В этот момент он весьма красноречиво уставился на барда, многозначительно хмыкнул и добавил: «Лишняя деньга ведь никогда не помешает». «Что?» – недоуменно спросил тот, явно не совсем понимая, в чем дело. «Сейчас узнаешь», – хмыкнул Тур. «Вы, ребята, идите в обход территории, а я сейчас объясню нашей принцесске, что надо делать. Зараза, хоть не зря его взяли». Мне даже на несколько мгновений стало жаль Роберта. Правда, почти сразу меня настигла мысль о том, в какое дерьмо нас втянул этот засранец, и вся жалость моментально улетучилась. По-хорошему, мы ведь должны были отдать его тем бандитам, и пусть бы он сам с ними разбирался. А сейчас, из-за его выходки, они уже рыщут в предместьях, пытаясь отыскать нас всех, отыскать и отомстить за своих убитых дружков. «Пойдем», – кивнул мне Вернон, – «хоть посмотрим, что охранять будем». По большому счету, смотреть было особо не на что. Сараи как сараи, обычные деревянные коробки с тяжелыми амбарными засовами, толстыми стенами и слегка скошенными крышами. Судя по доносящемуся хрюканью, свиней на ночь загнали внутрь. Оно и к лучшему, хоть под ногами путаться не станут, да и спереть их будет куда как труднее. «Это самая скучная работа из тех, которую мне доводилось делать», – не выдержал Вердон, когда мы пошли на третий круг. «Зараза! Да лучше бы мы снова со стригоем или трупоедами схватились. Все было бы веселее, а тут... Тут мы какие-то свинопасы, а не наемники». «Не назвал бы схватку со стригоем веселым занятием», – покачал головой я. «Много народу тогда погибло, а тут...» В этот момент мой сапог погрузился в кучу чего-то мягкого. Судя по поднявшейся вони, нетрудно было догадаться, что именно это было. «Зараза! Тьфу, блин!» «Во-во!» — хмыкнул парень, наблюдая за тем, как я пытаюсь отряхнуть ботинок. «Говорю ж, дерьмо, а не работа!» «Нормальное занятие!» — сплюнул я. «Шкуры рисковать не надо, деньги платят хорошие. Платят просто за то, что мы тут побудем некоторое время. Да, ботинки запачкаются дерьмом, но лучше уже их потом от свиного говна оттирать, чем от собственной кровищи». «Ну да, ты это Роберту вон расскажи», – гоготнул Вернон, прислушиваясь к ругани Тура, раскатывавшейся по всей округе. «Как я буду это чистить?» – возмущался Барт. «Берешь вилы в руки и чистишь», – басил в ответ здоровяк. «Вот так вот, быстро надо чистить, раз, раз, раз, раз». «У тебя замечательно получается. Может, ты сам это говно почистишь?» – ехидно заметил Барт. «Работай давай!» Тур явно не оценил его шутку. «Мда уж, у них там, я как погляжу, своя атмосфера. Интересно, оно случайно получилось настолько похоже на один очень специфический фильм, или это было вмешательство свыше?» «И последние станут первыми», – хмыкнул я. «Чего?» – недоуменно уставился на меня Вернон. «Да был у нас такой философ. Вывел теорию, что рано или поздно крестьяне избавятся от королей и начнут править сами, а знать, напротив, станет равна крестьянам». «И это как? Все сразу?» – удивленно посмотрел на меня Вернон. «Обычно такое ни к чему хорошему не приводит». «Ну…» – я замялся. Фактически все, что мне было известно о марксистской теории, вот эта фраза и еще несколько довольно странных и немного абсурдных лозунгов про всеобщее равенство. Им просто не нужны будут короли. Решаться все будет коллективно, голосованием. Вроде народного веча. Угу, типа того. «Ну, это довольно странно», – пожал плечами лекарь. «Я понимаю, в медовище его собрать это еще возможно. И то нехорошо, что всяким дуракам и пьяницам туры слово дают. А теперь представь, такое же вече только по всему Эйденвальду. Это даже звучит как бред. С другой стороны, сама идея заменить первых на последних не так уж и плоха». Парень ненадолго задумался. «Нынешняя знать не особо заботится о проблемах простых людей, просто потому что не сталкивается с ними сама. Король тем более отдалек от них. Его заботят лишь завоевания и территориальные споры с соседями. Заботили до недавнего времени. А вот будь этот король из бывших крестьян, уж он-то бы понял чаяния народа». «Я бы на такое с удовольствием посмотрел», – хмыкнул Тур. «Но вообще-то нас сюда позвали не политику обсуждать. О ней вообще говорить вредно. Можно запаршивить. Давайте-ка лучше попробуем понять, каким образом в свинарнике пробираются воры и как им удается утаскивать свиней прямо у хозяина из-под носа. Вы же не хотите торчать тут ближайшие 2 дня?»